Глава 7. Ярмарка тайн и дружбы. Утро встретило меня приветливым солнечным лучом, который простирался ко мне сквозь мощные ветви деревьев, стоящие на страже порядка. Хотя, конечно, изначально взращивали их именно для того, чтобы те не пускали в окна эти самые лучи. Может, раньше я бы и рассердилась на этот счет и зашторила окно поплотнее, но не сегодня. Сегодня воскресенье, на улице середина весны, впереди целый день, и можно провести его на свое усмотрение. Однако настенные часы показывали 11, говоря о том, что полдня уже потеряно. «Вот же! Все этот Волконский виноват!» Ругнулась я и, натянув одеяло себе на лицо, принялась колотить ногами и руками по кровати. Эдакая своеобразная зарядка, чтобы собраться с силами и вылезти таки из постели. Поднявшись на ноги, я поспешила умыться, одеться, причесаться и нехотя покинула квартиру. Придется устроить себе завтрак прямо на ярмарке. Вышла на улицу, и перед глазами невольно пронеслась картина вчерашнего вечера. «И какой же надо было быть глупой, чтобы так себя повести?» Прошептала себе под нос. «Что он обо мне подумает? Не назовет ли странный или еще хуже? Как мне теперь смотреть ему в глаза?» Набрав побольше воздуха в легкие, я с шумом выдохнула и поплелась в сторону назначенного места встречи с Борисом. Повезло, явилась первая. Пока ждала друга, любовалась прохожими. Мужчины в опрятных ярких одеждах уверенно шагали, держа за руку своих прекрасных спутниц. Женщины двигались плавно в нарядных платьях, расшитых тончайшими узорами. Маленькие дети старались не отставать от родителей. Окутанные в яркие куртки и штанишки, они порхали, словно яркие бабочки, смеясь и играя, добавляя веселый шум в эту картину. Каждое лицо искрилось от улыбки, а в воздухе витал дух праздника, словно каждый шаг был частью большого торжества жизни. Я, к слову, тоже приоделась, ведь ярмарка — отличный повод надеть на себя все самое лучшее. Сегодня на мне было красное, расшитое желтыми и зелеными узорами платье и короткое кремовое пальто без рукавов. Ночная коса была распущена, и вместо нее вдоль позвоночника струилась смоляная волна, переливающаяся в лучах утреннего солнца. — Не ожидал, что ты придешь раньше! — появился из ниоткуда Борис. И как только я его не заметила! Неужели так засмотрелась на прохожих? Эх, теряю сноровку! «Не все же время мне опаздывать», — лениво протянула в ответ. «Долго ждала?» «Нет, тем более было интересно». «Интересно что?» — не понял Борис. «Интересно смотреть на прохожих». «Смотри, какие все красивые!» Указала взглядом нашедших поодаль мужчину под руку с женщиной, оба в расписных ярких нарядах и легких полушубках нараспашку, с довольными румяными лицами и счастливыми улыбками. «Ты тоже красивая!» Ошарашил меня он. Я поежилась. «Только не говори, что влюбился!» Отшутилась иронично. «Нет, что ты! Я не это имел в виду!» Начал оправдываться друг, выставив руки вперед в защитном жесте. «Просто обычно ты в простых платьях и фартуке, а тут такой яркий наряд!» «Да знаю я! Прекращай распинаться! Лучше пойдем уже на ярмарку! Я не завтракала, есть хочу жутко!» И мы двинулись в путь. Стоит упомянуть, что я неспроста пожурила Бориса насчет его симпатии ко мне, которой, естественно, нет и не было. Просто наше знакомство началось с того, что он стал проявлять ко мне нескрываемый интерес. Мы тогда вместе поступили в университет, и поначалу оба были заняты только учебой. Но во втором полугодии Борис меня сильно удивил, начав то и дело крутиться рядом и интересоваться моими успехами. Я тогда подумала, что он просто в меня влюбился, и решила его вразумить, мол, не светит ему рядом со мной ни счастья, ни солнца. Но тут уверял, что у него ко мне чисто дружеский интерес. Однако уже через неделю мне удалось вывести его на чистую воду. Оказалось, Бориса подослал дядя. Его забота не знала границ, а я все-таки знала, что такого отношения к себе не потерплю. Пришлось дяде отступить и насильно успокоиться, касаемо моей безопасности, а с Борисом мы смогли подружиться. Не сразу, конечно. Какое-то время я еще помучила его в отместку. Но дружить со мной он хотел искренне, поэтому стойко перенес все трудности моего характера. Ярмарка гудела голосами сотен продавцов и умельцев, которые наравне с первыми демонстрировали свои таланты. Кто-то продавал глиняную посуду, кто-то рядом ее расписывал. Кто-то разносил горячие пирожки, а кто-то разливал по банкам и кружкам свежее молоко. Были и те, кто торговал одеждой и обувью направо и налево, вещая о том, что это последний писк моды, и такое уже давно носят в столице. Я лишь ухмыльнулась, завидя такую картину, так как в моде это было еще в прошлом сезоне. Стоило пройти всего один ряд палаток, вдыхая ароматы свежей выпечки, как в животе предательски заурчало. Борис растянулся в доброй улыбке. «Пойдем, накормим тебя». Я спорить не стала. Не в моем это духе, когда дело касалось еды. Мы подошли к последней палатке у выхода из ярмарки, где в воздухе витал особенно аппетитный аромат. Я сразу выбрала три больших пирожка с мясом, картошкой и яблоками, не в силах более сопротивляться голоду. Борис тоже увлекся. Он выбрал один большой пирожок и отправился за горячим чаем. Так и сидели мы на самой дальней лавке, что стояла рядом на небольшой полянке, среди прочих, пили молоко по очереди из банки и ели пирожки. Я, конечно, много их набрала, но справилась всего с двумя. Пришлось, скрипя сердце, делиться с Борисом. Ну а чего? Пусть благотворитель из меня не такой щедрый, как из стаи, но о своих друзьях я заботиться умела. Тая, Тая, ты же знаешь, кто в этот раз стал жертвами загадочного убийцы? Нарушила я очарование прекрасного погожего дня. Знаю. Все еще жуя, отвечал Борис. Таисия Кшинская. Ты тоже знала ее раньше? Лично знаком не был, но наслышан. Ты хочешь знать, зачем она приехала в город? Я кивнула, смотря куда-то вдаль, в толпу прохожих, постоянно останавливающихся, чтобы узнать цену того или иного товара. Я не знаю. Честно, Кристина, эта информация мне неизвестна. Об остальном, думаю, ты в курсе. Жертв всего 5. 10 лет назад их было столько же, но на одну аристократку меньше. Странно это все. Наконец он прожевал последний кусочек пирожка и запил все молоком. Тут он собрался было протянуть мне банку с оставшимся напитком, но в последний момент передумал. Он знал, что я допью все до дна, лишь бы не оставить ни капли. Вот бы допросить жертву. Борис, в этот момент сделавший еще один глоток, поперхнулся и начал кашлять. Любопытно, каким образом ты бы это сделала? Все еще приходя в себя, спросил он. «Ну, способов не так много», — сказала и принялась рассматривать свои руки. «Кристина!» «Ты знаешь, да, что можно призвать дух усопшего и пообщаться с ним, если того требуют обстоятельства?» И только Борис открыл рот, чтобы что-то сказать, как я продолжила. «Вообще, я не понимаю, почему в нашем случае не обратиться к духам несчастных девушек. Я знаю, что это запрещено законом, но если нет другого выбора... Да и времени прошло немного, духи не успели еще сойти с ума или потерять память. Нужно действовать!» Воодушевилась я и даже с места подскочила, но Борис вернул меня обратно. И правильно, а то бы ненароком грохнулась на землю и испачкала бы свое красивое платье. «Если бы все так просто было, то это бы не запретили законом. Но не говори мне, что ты собралась его нарушить». Развернулся ко мне Борис и заглянул в глаза. Я затаила дыхание. «И чего он так хорошо меня знает? А не написано ли все на моем лице? Эх, надо было хоть зеркальце себе в карман запихнуть». «Кристина, оставь эту работу господину Волконскому. Не стоит тебе так сильно рисковать собой». Продолжал поучать меня Борис. Но не видя от меня никакой реакции, он оставил эту затею и развернулся, устремив свой взгляд куда-то вперед. «Или для этого же нужен некромант. Или хотя бы ведьма». Как бы в шутку закончил он. «Эх, Борис, ты еще никогда не был так прав, как сейчас». «Погоди-ка! Ведьма!» Испуганно воскликнул друг, резко развернулся и схватил меня за плечи, встряхнув. «Ты с ума сошла? Хочешь Агату сюда привлечь? Это может плохо кончиться для нее». «Борис, прекрати!» — убрала его руки. «Ты из меня так всю дурь выбьешь!» Принялась поправлять свой вид и прощупывать плечи, нет ли там синяков после такой хватки. Борис хоть и не был парнем, про которых говорят кровь с молоком, но силу имел внушительную и на вид был отнюдь не щуплым и маленьким. «И правильно!» Он хотел было стукнуть ладонью по столу, но передумал. «Вот это вот правильно. Лишнее внимание нам ни к чему. Мне уж тем более». Я шикнула на него. «Она мне еще понадобится. А за Агату зря волнуешься. Борис моего энтузиазма не понял. «Она вне закона. Ты ведь и сам уже это понял», — намекнула ему игривым тоном. «Что понял?» «Ясно. Тут нужно говорить прямо. Я уже забыла, что намеки мужчины не понимают. Особенно Борис. А то, кем является Агата, помимо того, что она просто ведьма?» «Ты про то, что она эльфийская ведьма?» Я кивнула, но жестом попросила говорить потише. «Это я понял только после того, как ты мне об этом донесла». Начал он полушепотом, наклонившись ко мне в полоборота. «Я навел кое-какие справки и выяснил, что есть такая, что обитает где-то внутри нашей страны. Где точно, неизвестно». «Ну вот!» — подпрыгнув на месте, обрадовалась я. Но Борис снова не оценил моего настроя. «То, что нет сведений о ее месте пребывания, не говорит о том, что можно ей так рисковать. Если об этом узнают, у нее возникнет много проблем. Вплоть до тюрьмы», — сказал он и вперился в меня таким суровым взглядом, что, может, я бы испугалась, но нет во мне такого чувства. «А кто об этом узнает?» — как бы невзначай произнесла я, покрутив головой в поисках чего-то интересного. «А что она думает по этому поводу?» Не унимался друг, продолжая сверлить меня своими светло-карими глазищами, что сразу выдавало в нем мага земли. Только маги земли имели такой светлый, будто песочный цвет глаз. «А разве ей это нужно?» Натурально удивилась я, вглядываясь в толпу людей, которые плотно обступили какую-то лавку. И почему-то я не запомнила, что там продавалось. Что могло привлечь столько внимания? «Кристина!» Послышался тяжелый вздох, но я уже не обращала на него внимания. Мне хотелось поскорее разобраться с тем, что происходило там, у лавки. «Пойдем лучше отсюда!» Поднялась я на ноги и устремилась в сторону объекта моего любопытства. «Там явно что-то интересное, раз только народу собралось!» Бросила я на ходу, уловив, что Борис уже шел сзади. Уже у лавки мы толкались с пронырливыми и наглыми тетушками, которые забрасывали вопросами торговца, продававшего невиданной красоты украшения. «А сколько стоит? А из чего сделано? А есть такие, только с красными камнями!» Доносилось с разных сторон. Здесь были и серьги, и кольца, и ожерелья, и браслеты разных форм и размеров с различными камнями. Глаза разбегались от многообразия выбора. Хотелось примерить, подержать и купить все да побольше. Я никогда не любила тратить деньги на украшения, ведь их почти всегда преподносили мне отец или дядя. Однако сами ювелирные изделия всегда привлекали меня. Раньше я с удовольствием носила их. Теперь же на мне оставался лишь амулет, который я прятала под платьем. «Купить себе, что ли, что-нибудь?» — молвила себе под нос. «У тебя деньги-то есть? За еду ведь я оплатил!» — припомнил мне Борис, лукаво усмехнувшись. «Пользуется моим положением, не иначе. Вот придешь ко мне завтра, я верну тебе должок», — бросила я, продолжая рассматривать блестящие побрякушки. «В ресторан, что ли?» — произнес он, чуть ли не выворачивая себе шею. Я вздрогнула и посмотрела на него с укором. «Давай, куплю тебе что-нибудь уже», — не глядя на меня, предложил Борис. «О, мудрые слова я от тебя слышу», — обрадовалась я и принялась выбирать, что же такое порадует сейчас мою душу, но не привлечет внимания, если я буду это носить. Уже через минуту мой взгляд был прикован к одному браслету, который украшали золотые цветы. Внутри каждого бутона находился розовый камушек, блестящий, как капелька росы на рассвете. «Давай его возьмем!» — вдохновленно сказала я, осторожно раскладывая украшения на ладони. «Давай. Может, и Оливии что-нибудь купим?» — предложил неожиданно друг. «Да ты сегодня сама щедрость!» — парировала я. «А давай!» И мы принялись выбирать подарок для нашей подруги.